Глава 34. Лалиброх. Шотландия. Июнь 1769 года. Коня звали Брут. К счастью, это не описывало его характер. Он был работягой. Он был сильным и верным. Даже если не верным, то, по крайней мере, покорным. Он нес ее через летнюю зелень пологих долин и горных ущелий, поднимаясь все выше, по хорошим дорогам, проложенным английским генералом Уэйдом лет 50 тому назад, и плохим дорогам, проложенным после его отставки, преодолевая колючие заросли и забираясь все выше к местам, где дороги превращались в оленьи тропинки, пролегающие через болото. Бриана отпустила поводья, давая Бруту отдохнуть от последнего подъема, и обвела взглядом раскинувшуюся внизу долину. Большой белый дом, выложенный серым камнем, уютно пристроился посреди бледно-зеленых полей овса и ячменя. Обнесенный стеной огород и многочисленные хозяйственные постройки гнездились рядом, словно цыплята вокруг большой белой курицы. Бриана никогда не видела его раньше, только слышала описание Лалиброха от матери. Это был единственный большой дом на много миль вокруг. За последние 3 дня пути ей не встречалось другого жилья. Лишь крошечные фермерские домишки со стенами из мелкого речного камня. Причем многие из них стояли пустыми и покосившимися, а от некоторых вообще осталось одно пепелище. Из трубы поднимался дым. Был почти полдень. Возможно, в доме обедали. Бриана судорожно сглотнула. Во рту пересохло от волнения и тревоги. Кто там внутри? Кого она встретит в первую очередь? Йена? Дженни? И как они отреагируют на ее появление? Она решила просто сказать правду, кто она и что здесь делает. Мать говорила, что Бриана очень похожа на отца, ей придется рассчитывать на это сходство. Шотландцы, с которыми она встречалась до сих пор, настороженно относились к ее внешности и странной речи. Возможно, Мюррей не поверят. Потом Бриана вспомнила о доказательстве и ощупала карман пальто. Они поверят. В конце концов, ей есть чем подтвердить свои слова. От неожиданной мысли засосала под ложечкой. А может, сейчас здесь они? Джейми Фрезер и ее мать. Раньше эта мысль не приходила ей в голову. Бриана была уверена, что они в Америке, но ведь это не обязательно так. Да, в 1776 году они были в Америке. Однако о том, где они теперь, никакой информации не было. Брут вскинул голову и громко заржал. Позади раздалось ответное ржание, и Бриана дернула поводья, развернув коня. Он вытянул голову и принюхался. На повороте показалась красивая гнедая лошадь. Верхом сидел высокий мужчина в коричневом костюме. Мужчина заметил их и придержал лошадь. Затем пришпорил ее и подъехал к Бриане. Она успела рассмотреть, что наездник молод. Его лицо было покрыто загаром, заметным, несмотря на шляпу. Наверное, он много времени проводил на свежем воздухе. Подол пальто был измят, а чулки покрыты пылью и колючками. Незнакомец подъезжал осторожно, кивнув, когда приблизился настолько, что можно было заговорить. Бриана заметила, как от неожиданности вытянулось его лицо, и улыбнулась. Только теперь он понял, что Бриана женщина. Мужская одежда никого не смогла бы обмануть вблизи. Мальчишеская — последнее слово, которым можно описать ее фигуру. Впрочем, наряд служил достаточно хорошо. В нем удобно было ездить верхом, и, учитывая ее рост, издалека она выглядела как мужчина. Незнакомец приподнял шляпу и поклонился ей. Он не был красавцем, но обладал приятной внешностью. Волевое лицо с густыми, в данный момент удивленно приподнятыми бровями и ласковые карие глаза — из-под пышной шапки темных блестящих кудрей. «Мадам, я могу вам чем-то помочь?» Бриана сняла шляпу и улыбнулась. «Надеюсь, это место называется Лалиброх?» Незнакомец кивнул. К удивлению, в его взгляде прибавилась настороженность, когда он услышал ее странный акцент. «Верно. Вас привело сюда какое-то дело?» «Да», — твердо сказала она. «Дело». Бриана выпрямилась в седле и набрала воздуха в легкие. «Меня зовут Бриана Фрезер». До чего странно было произносить это вслух. Раньше она никогда себя так не называла. Настороженность в его взгляде исчезла, но удивление осталось. «К вашим услугам, мэм. Джейми Фрезер Мюррей?» — добавил он, учтиво поклонившись. «Из Брохтуараха?» «Юный Джейми!» — пылко воскликнула Бриана. «Вы юный Джейми!» «В семье меня зовут именно так», — сухо сказал он, давая понять, что возражает против того, чтобы его так называла незнакомая чудаковатая женщина в немыслимых одеждах. «Приятно познакомиться», — бесстрашно сказала Бриана и протянула руку, подавшись вперед. «Я ваша кузина». Брови юного Джейми, опустившиеся было во время обмена приветствиями, снова поползли вверх. «Мой отец Джейми Фрезер», — сказала Бриана. У него отвисла челюсть. Он оглядел ее с головы до ног, внимательно рассмотрел лицо, а затем широкая улыбка медленно расползлась от уха до уха по его собственному. «Черт возьми! А ведь и правда!» Воскликнул он и сжал ее ладонь так, что кости хрустнули. «Как две капли воды!» Джейми-младший рассмеялся, и его лицо, потеплев, преобразилось. «Боже правый!» — сказал он. «Да у мамы глаза на лоб полезут!» На ветвях шиповника, разросшегося у двери, набухли сотни крошечных зеленых бутонов, готовых вот-вот распуститься. Бриана посмотрела на деревянную дощечку над дверью. «Фрезер, 1716», было выстругано на ней. Бриана слегка вздрогнула и задержалась. «Что случилось, кузина?» Джейми-младший недоуменно обернулся. «Все в порядке». Она поспешила за ним, машинально пригнув голову у порога, хотя в этом не было необходимости. «У нас почти все высокие, кроме мамы и крошки Китти», — улыбнулся Джейми, заметив ее движение. «Мой дед... В смысле, и твой дед тоже. Он выстроил этот дом для своей жены, а она была очень высокой. Наверное, это единственный дом в Шотландии, куда ты можешь войти прямо, не стукнувшись головой о притолоку». «И твой дед тоже». От случайно оброненных слов на душе стало тепло, несмотря на прохладный полумрак, царивший в прихожей. Фрэнк Рэндалл был единственным ребенком в семье, как и ее мать, так что близких родственников у нее не было. В Англии оставались только пара пожилых двоюродных теток, а несколько дальних, наверное, троюродных сестер жили в Австралии. Отправляясь на поиски, Бриана думала только о том, чтобы разыскать отца, и даже не представляла, что обретет целую семью. Большую семью, к тому же. Когда она вошла в прихожую, дверь распахнулась, и из комнаты выбежали четверо ребятишек, а за ними вышла высокая молодая женщина с копной каштановых кудрей. «Бегите, крошечные рыбки!» — воскликнула она, вытянув руки и шевеля ими, как клешнями. «Бешеный краб сейчас как проглотит вас! Клац! Клац!» Дети неслись по коридору с гомоном, смехом и криками, оглядываясь назад и пища от ужаса и восторга. Один из них, маленький мальчик лет 4 или около того, заметил Бриану и младшего Джейми, стоявших у входа, и мгновенно свернул в сторону, промчавшись по коридору, словно локомотив, крича «Папа, папочка!». Мальчик бросился к юному Джейми. Тот ловко подхватил на руки сияющего кроху. «Ну-ка, малыш Мэтью, где твои манеры, которым тебя учила тетя Джанет? Что подумает новая кузина, глядя, как ты носишься, словно оплоумевший цыпленок?» Малыш громко хихикнул, вовсе не обращая внимания на строгий тон отца. Он посмотрел на Бриану, поймал ее взгляд и быстро уткнулся в плечо отцу. Потом медленно поднял голову и снова посмотрел на нее широко распахнутыми голубыми глазами. «Папа, это что, леди?» «Конечно. Я же говорю, это твоя кузина». «Но на ней бриджи». Мать удивленно таращился на нее. «А леди не носят бриджи». Молодая женщина тоже смотрела на Бриану, так словно полностью была согласна с сыном. Впрочем, она твердо прервала расспросы и приняла мальчика из рук отца. «Что ж, думаю, у леди были на то свои причины. И вообще, нехорошо обсуждать людей в их присутствии. Давай-ка ты сходишь умоешься, ладно?» Она поставила мальчика на пол и слегка подтолкнула в сторону двери. Мэтью даже не пошевелился. Наоборот, продолжил разглядывать Бриану. «А где твоя бабушка, Мэтт?» — спросил у него отец. В гостиной вместе с дедушкой. С какой-то леди и с каким-то мужчиной», — без запинки отрапортовал мальчик. «У них два кофейника, поднос с булочками и целый кекс с изюмом. Но мама говорит, что они нарочно сидят и сидят в надежде на обед. И удачи им, так она сказала, потому что сегодня у нас только каша и чуть-чуть мяса. И будь она проклята! Ой!» Мальчик прижал ладонь ко рту, виновато глядя на отца. «И она ни за что не подаст им пирог из крыжовника, пусть хоть до вечера просидят». Юный Джейми, прищурившись, испепелил сына взглядом и повернулся, вопросительно глядя на сестру. «Какая-то леди и какой-то мужчина?» Джанет скорчила недовольную гримасу. «Гризлер с братом», — юный Джейми хмыкнул. «Мама обрадуется, что нашелся повод ускользнуть от них». Он кивнул Мэтью. «Позови бабушку, Мэтт. Скажи, я привел кое-кого, с кем ей захочется познакомиться. Только следи за языком, будь любезен». Он развернул Мэтью за плечи и легонько наподдал под зад. Мальчик неохотно пошел прочь, то и дело оборачиваясь и бросая на Бриану любопытные взгляды. Юный Джейми с улыбкой повернулся. «Это мой старшенький. А это...» Он показал на молодую женщину. «Моя сестра, Джанет Мюррей. Джанет, это мисс Бриана Фрезер». Бриана не знала, стоит ли пожимать руку при знакомстве, и решила ограничиться поклоном и улыбкой. «Приятно познакомиться», — тепло сказала она. Джанет удивленно распахнула глаза, поразившись то ли словам Брианы, то ли ее странному акценту. Юный Джейми улыбнулся, заметив удивление сестры. «Ты ни за что не догадаешься, кто она», — подзадорил он. «Даже за 1000 лет!» Джанет, прищурившись, посмотрела на Бриану. «Кузина!» — пробормотала она, оглядывая гостью. «Конечно, она похожа на Маккензи, но ты говоришь, она Фрезер?» Внезапно ее глаза округлились. «Не может быть!» — прошептала она, глядя на Бриану. Широкая улыбка, совсем как у брата, расползлась по лицу, свидетельствуя о семейном сходстве. «Не может быть!» Хихиканье брата прервалось из-за скрипа раскрывшейся двери. «Эй, Джейми! Мэтью сказал, у нас гостья?» Тихий голос внезапно запнулся. Дженни Мюррей была очень маленькой, не выше 5 футов, и щуплой, как воробей. Она стояла, глядя на Бриану со слегка приоткрытым ртом. Глаза цвета синей горячавки казались особенно выразительными на вдруг побледневшем лице. Бриана ласково улыбнулась, кивнув тете, подруге ее матери и любимой единственной сестре отца. «О, пожалуйста», — умоляюще подумала она. «Пожалуйста, пусть я тебе понравлюсь. Пожалуйста, обрадуйся, что я здесь». Юный Джейми изысканно поклонился матери, весь сияя. «Мама, позволь представить тебе...» «Джейми Фрезер. Я знала, он вернется. Я говорила тебе, Дженни Мюррей». Позади из прихожей раздался высокий недовольный голос. Изумленно обернувшись, Бриана увидела выходящую из тени женщину, которая шипела от негодования. «Амиас Кетрик говорил мне, что видел твоего брата верхом на лошади в Балбригане. Но ты не поверила. Ты сказала, что Амиас ослеп. Ты сказала мне, что я дура, что Джейми в Америке. Вы оба лжецы. Ты и Йен пытались защитить этого жалкого труса. Хобарт!» — крикнула она, обернувшись. «Хобарт, иди сюда сейчас же!» «Тише ты!» — нетерпеливо прервала ее Джанет. «Ты и есть дура, Лири!» Она дернула ее за рукав, заставив обернуться. «И разуй глаза. Скажи, ради бога, ты что, не можешь отличить девчонку в бриджах от мужчины?» Джанет задумчиво посмотрела на Бриану. «Девчонку?» Лири обернулась, нахмурилась и, близоруко прищурившись, посмотрела на Бриану. Потом гнев на ее круглом лице сменился удивлением, и она задохнулась, крестясь. «Святые угодники! Да кто ж ты такая? Скажи уже, ради бога!» Бриана сделала глубокий вдох, переводя взгляд с одной женщины на другую, и ответила, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Меня зовут Бриана. Я дочь Джейми Фрезера». У обеих глаза полезли на лоб. Женщина по имени Лири стала пунцовой, открывая и закрывая рот, тщетно пытаясь найти слова. Дженни шагнула вперед и схватила Бриану за руки, глядя ей в лицо. Ее щеки порозовели, отчего она стала казаться еще моложе. «Дочь Джейми?» Она крепко сжала руки Брианы в своих. «Ты правда дочка Джейми?» «Моя мама так говорила». Бриана почувствовала, как по ее лицу расплывается ответная улыбка. Руки Дженни были прохладными, тем не менее Бриана почувствовала прилив тепла, который пробежала по рукам прямо в грудь. От платья Дженни шел аромат выпечки и чего-то еще более обычного. Наверное, запах овечьей шерсти. «Она так говорила? Серьезно?» Лири, прищурившись, выступила вперед. «Значит, Джейми твой отец? А кто же твоя мать, позволь спросить?» Бриана окаменела. «Его жена, кто же еще?» Лири откинула голову назад и мелодично рассмеялась. «Кто же еще?» — передразнила она. «И в самом деле, кто же еще, девочка? А которая из жен тебе известна?» Бриана почувствовала, как кровь отхлынула от лица, а ладони похолодели в руках Дженни. Голову пронзила догадка. Дура несчастная. Полная дура. Это было 20 лет назад. Конечно, он женился снова. Конечно. Независимо от того, насколько он любил маму. За этой мыслью последовала другая, более страшная. Она нашла его? О, боже. Неужели она нашла его с новой женой, и он услал ее прочь? О, боже, где же она? Бриана повернулась. Желая немедленно броситься, куда глаза глядят, она не знала, никуда идти, ни что делать, только чувствовала, что должна бежать и найти маму. «Кажется, вам нужно присесть, кузина. Пройдемте в гостиную, хорошо?» Прозвучал в ушах спокойный голос юного Джейми. Он положил руку ей на талию и провел в одну из открытых дверей. Позади раздавались бормочущие голоса, путанные объяснения и обвинения. И тут Бриана заметила невысокого опрятного человека с лицом, походящим на мордочку белого кролика, который удивленно на нее смотрел. Другой мужчина, гораздо выше первого, поднялся навстречу, когда она вошла в гостиную. Его простое обветренное лицо выражало участие. Из сбивчивых объяснений на разные голоса высокий мужчина понял, кто такая Бриана и почему она здесь. «Дочка Джейми?» Он разглядывал ее с интересом, хотя, казалось, был далеко не так удивлен, как остальные. «Как тебя зовут, Эленан?» «Гельский. Милая, солнышко, обращение к дочери или девушке младшей по возрасту». «Бриана». Она была слишком расстроена, чтобы улыбнуться. «Бриана». Мужчина опустился в низкое кресло, жестом предложив сесть напротив. И тут она заметила, что одна нога у него была деревянной. Он взял девушку за руку и улыбнулся ей. В теплом свете его мягких карих глаз она почувствовала себя под защитой. «Я твой дядя Йен, девочка. Добро пожаловать». Бриана непроизвольно вцепилась в его руку, которая представлялась ей последним прибежищем. Мужчина не дрогнул и не отстранился, только оглядел ее внимательно. Казалось, его позабавило то, как она была одета. «Ты спала в зарослях вереска?» — спросил он, разглядывая пыль и пятна от сока растений на ее одежде. «Видно, ты проделала непростой путь, чтобы разыскать нас, племянница». «Она только утверждает, что она твоя племянница», — вставила Лири, которая уже оправилась от первого потрясения. Женщина заглянула Йену через плечо, и ее круглое лицо сморщилось от неприязни. «А вдруг она приехала, чтобы посмотреть, чем тут можно поживиться?» «Чья бы корова мычала, Лири?» — тут же парировал Йен. «Не вы ли с Хобартом полчаса тому назад пытались вытянуть из меня 500 фунтов?» Лири поджала губы. «Деньги мои. Мы договорились. И ты подписал бумагу». Ян тяжело вздохнул. Очевидно, за сегодняшний день он слышал это не в первый раз. «Я подписал», — терпеливо произнес он. «И ты получишь деньги, как только Джейми сможет их переслать. Джейми честный человек, но...» «Да неужели?» Лири презрительно фыркнула. «Двоеженец, по-твоему, может быть честным человеком? Двоеженец, который бросил жену и детей, похитил мою дочь и убил ее. Честный человек!» Она кинула на Бриану яростный взгляд. «Еще раз спрашиваю, девчонка, как зовут твою мать?» Бриана ошеломленно застыла. Горло сжалось, а руки похолодели, несмотря на тепло, исходившее от ладони Йена. «Кто твоя мать?» — повторила Лири. «Какая разница?» — вмешалась Дженни. Лири обернулась к ней, пылая от гнева. «Большая. Одно дело, если он обрюхатил какую-то армейскую шлюху, либо горничную, когда жил в Англии. Но если... Лири!» «Сестра, попридержи язык». Бриана положила конец протестам, поднявшись с кресла. Она была высокой, как мужчина, гораздо выше любой женщины. Лири поспешно отступила. Все, кто был в комнате, повернулись к ней. Неспешно, хотя внутри у нее все бушевало, Бриана полезла во внутренний карман пальто, в потайной карман, который зашила всего лишь неделю тому назад. «Мою мать зовут Клэр», — заявила она и положила на стол ожерелье. В гостиной воцарилась полная тишина, за исключением тихого потрескивания в очаге. Жемчужное ожерелье поблескивало в лучах весеннего солнца, заглядывающего в окно. Дженни ожила первой. Двигаясь как сомнамбула, она протянула руку и коснулась одной из жемчужин. Речной жемчуг, названный барокко из-за особой неправильной формы, которую ни с чем не спутаешь. «О, Боже!» — прошептала Дженни. Она подняла голову и посмотрела на Бриану. В ее синих глазах стояли слезы. «Как же я рада тебя видеть, племянница!» «Вы знаете, где моя мама?» Бриана переводила взгляд с одного лица на другое. Сердце громко стучало в ушах. Лири не смотрела на нее. Ее глаза были прикованы к жемчугу. Дженни с Йеном быстро переглянулись, затем Йен поднялся, с трудом передвигая деревянной ногой. «С твоим отцом», — тихо сказал он, ласково коснувшись ее руки. «Не волнуйся, девочка, они в безопасности». Бриана подавила желание застонать от облегчения, чувствуя, как узел тревоги в животе медленно распускается. «Спасибо», — она попыталась улыбнуться Йену. «Это мое», — Лири кивнула на жемчуг. Она больше не злилась, сумев овладеть собой, и стала холодной и сдержанной. Теперь, когда ее лицо не искажало ярость, Бриана поняла, что она когда-то была очень красива. И красива до сих пор. Краски лица чуть поблекли, и она немного раздалась в талии, однако держалась по-прежнему прямо и грациозно. «Ничего подобного», — пылко сказала Дженни. «Это ожерелье моей матери. Она отдала его Джейми для того, чтобы он передал его жене. А его жена я», — отрезала Лири, одарив Бриану высокомерным взглядом. «Я его жена», — повторила она. «Джейми женился на мне по доброй воле и обещал заплатить за то, что обошелся со мной так дурно». Она перевела ледяной взгляд на Дженни. «Больше года я не видела от него ни единого пенни. Я вынуждена продавать свои вещи, чтобы прокормить дочь, ту, которую он мне оставил». Лири вздернула подбородок и посмотрела на Бриану. «Если ты его дочь, то должна платить по счетам. Скажи ей, Хобарт!» Хобарт выглядел несколько смущенно. «Послушай, сестра». Он накрыл рукой ее ладонь, пытаясь вразумить. «Не думаю, что...» «Точно. Ума у тебя с детства нет. Чем же тебе думать?» Она раздраженно стряхнула его руку и указала на жемчуг. «Он мой!» Это был чистый рефлекс. Жемчуг сам оказался в руке Брианы. «Погодите-ка!» Ее голос прозвучал на удивление твердо. «Я не знаю, кто вы и что произошло между вами и моим отцом. Меня зовут Лири Маккензи. Твой ублюдочный отец женился на мне 4 года назад и к тому же солгал». По лицу Лири было видно, что она сдерживается изо всех сил. Однако она не кричала, и краска уже схлынула с ее мягких пухлых щек. Бриана сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться. «В самом деле? Тогда почему моя мать и отец сейчас вместе? Он меня бросил!» Слова упали, словно тяжелые камни в стоячую воду. От них пошла рябь бесконечной боли предательства. Юный Джейми открыл было рот, чтобы что-то сказать, и снова закрыл его, глядя на Лири. «Он сказал, что больше не может жить со мной под одной крышей и делить со мной постель!» Лири говорила спокойно, как будто выучила текст наизусть. «И ушел. А потом вернулся вместе с ведьмой. Спал с ней у меня под носом». Лири подняла глаза на Бриану, пытливо всматриваясь в ее лицо, словно пытаясь что-то разгадать. Затем медленно кивнула. «Это она. Она околдовала его с самого первого дня, как только появилась в Леохе. Из-за нее я превратилась в невидимку. Из-за нее он перестал меня замечать». По позвоночнику Брианы пробежала холодная дрожь, хотя дрова в очаге пылали вовсю. «А потом она уехала. Сказали, что она умерла. Погибла в восстании. А он вернулся домой из Англии. Свободный, наконец, от тяжкого груза». Лири легонько покачала головой, слепо глядя на Бриану. «Но она вовсе не умерла, и он не был свободен. Я всегда это знала. Всегда. Ведьму мечом не убьешь. Их нужно сжигать». Лири обернулась к Джейни, глядя на нее светлыми голубыми глазами. «Ты видела ее на нашей свадьбе? Ее тень стояла между мной и Джейни. Ты видела и мне не сказала. Я потом случайно подслушала, когда ты говорила про видицы Мейзри». Дженни, побледнев, облизнула губы и хотела ответить, но Лири уже переключилась на Йена. «Будь осторожен, Йен Мюррей», — она кивнула на Бриану. «Посмотри на нее хорошенько. Разве это женщина? Она выше любого мужчины и одета по-мужски, а руки широкие, как лопаты. Она из любого дух вышибет, если захочет». Йен промолчал, хотя его приветливое лицо выглядело обеспокоенным. Юный Джейми сжал кулаки и скрипнул зубами. «Она дочь ведьмы, мой мальчик, и вы все об этом знаете», — добавила Лири, обведя присутствующих глазами. «Ее сожгли бы в Крейнсмуире, если бы не чары, которыми она опутала Джейми Фрезера. Берегитесь, говорю вам. Вы пустили в дом неизвестно кого». Бриана хлопнула по столу широкой ладонью лопатой, и все взгляды устремились на нее. «Чушь!» У всех вытянулись лица и приоткрылись рты. Но Бриана смотрела только на Лири Маккензи. «Полная чушь!» — повторила она и ткнула пальцем в Лири. «Если им и стоит кого опасаться, так это тебя, подлая убийца!» У Лири отвисла челюсть. «Ты ведь не все рассказала им о Крейнсмуире, так? Маме надо было все же рассказать про тебя. Но она сочла, что ты была слишком молода и не ведала, что творишь». «Что же?» — слабым голосом спросила Дженни. Юный Джейми растерянно посмотрел на отца, который стоял как громом пораженный, глядя на Бриану. «Она пыталась убить мою маму». Бриана не справилась с голосом, произнося эти слова. «Ты ведь пыталась, да? Ты прибежала к ней и сказала, что Гейлис Дункан заболела. И зовет ее, и мама пошла к ней. Она всегда шла, если звали к больному. Она же врач. Ты знала, что Гейли собирались схватить за колдовство. Если бы мама была с ней, ее тоже схватили бы. Ты думала, маму сожгут на костре, и Джейми Фрезер достанется тебе». Лири побледнела, как смерть. Даже глаза замерли, стали холодными и неподвижными, словно мрамор. «Я чувствовала, что на нем ее рука», прошептала она. «Даже в постели. Она всегда лежала между нами и обнимала его. А он вздыхал во сне и звал ее по имени. Она ведьма, я точно знаю». В комнате было тихо. Только шипел огонь в очаге, да за окном щебетала птичка. Хобарт Маккензи наконец очнулся шагнул вперед и взял сестру за руку. «Пойдем, Элёнен», — прошептал он. «Пойдем. Я отведу тебя домой». Он кивнул Йену. Тот кивнул в ответ и коротко взмахнул рукой, сумев каким-то образом передать и сочувствие, и сожаление. Лири, не сопротивляясь, позволила брату увести ее. Однако у двери обернулась. Бриана стояла неподвижно, не в силах пошевелиться. «Говоришь, ты дочь Джейми Фрезера?» — сказала она звонким холодным голосом. «Да, глядя на тебя, можно поверить. Так вот, твой отец — обманщик, лжец, сукин сын и предатель. Уверена, что вы друг друга стоите». Лири наконец дала Хобарту увести себя. Дверь за ними захлопнулась. Бриана наклонилась вперед, опершись на ладони и ощутив тяжесть ожерелья, зажатого в руке. Волосы у нее распустились, густая прядь упала на лицо. Она закрыла глаза, чтобы побороть головокружение. Затем почувствовала руку, которая нежно коснулась ее и смахнула с лица прядь волос. «Просто он ее любил», — прошептала она скорее самой себе, нежели кому-либо еще. «И не забывал о ней?» «Конечно, не забывал». Бриана открыла глаза и рядом с собой увидела продолговатое лицо Йена и его добрые карие глаза. Широкая, огрубевшая от работы рука накрыла ее ладони, приятно согревая и утешая. «Мы тоже не забывали», — добавил он. «Еще кусочек, кузина Бриана?» Джоан, жена Джейми-младшего, улыбалась ей с противоположной стороны стола, держа наготове лопатку, чтобы положить пирога с крыжовником. «Нет, спасибо. Я, правда, больше не могу», — запротестовала Бриана, улыбаясь в ответ. «И так вот-вот лопну». Мэтью и его младший брат Генри громко захихикали. Но тут же умолкли под буравящим взглядом бабушки. Оглянувшись, Бриана заметила, что все за столом, от взрослых до малышей, едва сдерживали смех. Похоже, нашли ее короткое замечание бесконечно остроумным. Их удивляла не ее странная одежда. И даже не сама невесть, откуда взявшаяся родственница, решила Бриана, пусть даже такая необычная. Было еще что-то. Какая-то незримая радость бежала от одного к другому, словно электрический ток. Бриана поняла, что это. Замечание Йена расставило все по местам. «Мы уж не чаяли, что у Джейми будет собственный ребенок». Теплоты в улыбке Йена было достаточно, чтобы растопить любой ледник. «Но ты ведь никогда его не видела?» Она покачала головой, прожевывая последний кусок пирога, и улыбнулась в ответ, несмотря на полный рот. «Вот оно что», — подумала Бриана. «Они просто рады за Джейми. Они любили его и теперь счастливы. Не за себя, а за него». У нее на глазах выступили слезы. Дикие обвинения Лири потрясли Бриану, поэтому большим утешением было понять, что для этих людей, хорошо знавших его, Джейми Фрезер не был ни лжецом, ни злодеем. Он и в самом деле был таким, каким его знала Клэр. Юный Джейми подумал, что она поперхнулась, и услужливо постучал ее по спине. «А ты писала дяде Джейми, что приедешь к нам?» — спросил он, не обращая внимания на кашель и покрасневшее лицо Брианы. «Нет», — натужно промычала она. «Я не знала, где он». Брови Дженни поползли вверх. «Ах, да. Ты говорила. Мы и забыли». «А вы знаете, где они сейчас? Он и моя мама». Бриана подалась вперед, стряхивая крошки с воротника. Дженни встала из-за стола и улыбнулась ей. «Да, примерно знаем. Если ты поела, пойдем. Я дам почитать тебе его письма». Бриана поднялась, чтобы последовать за Дженни, но у двери замерла, краем глаза заметив несколько картин на стенах гостиной. Раньше она не успела их рассмотреть из-за нахлынувших чувств и череды бурных событий. Но теперь они висели прямо перед ней. На одной были изображены двое мальчиков с золотисто-медными волосами, облаченных в нарядные одежды, рядом с огромным псом, высунувшим язык. Старший из мальчиков был высоким и хорошо сложенным. Он сидел прямо, с гордо поднятым подбородком, положив одну руку на голову собаки, а другую на плечо младшему брату, который стоял у него между коленей. Однако Бриана смотрела только на младшего из мальчиков. Его лицо было круглым и курносым, щечки румяными и полупрозрачными, как яблоки. Широко распахнутыми голубыми глазами, немного раскосыми, мальчик выглядывал из-под аккуратно расчесанной челки. Картина была написана в классическом стиле XVIII века, но крепкая коренастая фигурка вызвала невольно у Брианы улыбку. Ей захотелось пальцем прикоснуться к его лицу. «Разве он не прелесть?» — нежно сказала она. «Джейми был прелестным ребенком, но жутко упрямым», — раздался над ухом голос Дженни. «Хоть кол на голове тиши. Пойдем, покажу другую картину. Тебе понравится». Второй портрет висел на лестничном пролете, однако смотрелся явно не на своем месте. Богато позолоченная рама резко отличалась от добротной простой мебели. Картина напоминала те, что выставляют в музеях. В этом уютном доме она смотрелась неуместно. Потом блики солнца, светящего в окно, исчезли, и картина предстала во всей красе. Бриана задохнулась и почувствовала, как волосы на руках под рубашкой встали дыбом. «Она замечательная, правда?» Дженни перевела взгляд с картины на Бриану и обратно, и на ее лице отразилось что-то между гордостью и трепетом. «Замечательное не то слово», — выдохнула Бриана. «Теперь понимаешь, почему мы сразу тебя узнали?» Дженни ласково положила руку на резную раму. «Да, теперь вижу. Это моя мать, твоя бабушка, Эллен Маккензи». «Я знаю», — кивнула Бриана. Пылинки, поднявшиеся от их шагов, лениво кружились в лучах дневного света. Бриана будто сама закружилась вместе с ними, утратив чувство реальности. 200 лет спустя она стояла, то есть будет стоять, перед этим портретом в Национальной портретной галерее, яростно отрицая истину, которую открыл ей Роджер. С картины на нее смотрела Эллен Маккензи. Длинная шея, царственная осанка, раскосые глаза, в которых сверкали веселые искорки, нежный рот. Сходство было неполным, лоб Эллен был более узким, чем у Брианы. Подбородок круглее и не так четко очерчен, а выражение лица несколько мягче. Черты не такие резкие. Однако сходство определенно было поразительным. И широкие скулы, и точно такие же пышные рыжие волосы. Шея Эллен была обвита ниткой жемчуга в золотых креплениях, казавшихся очень яркими в мягком свете весеннего солнца. «Кто написал ее?» — спросила, наконец, Бриана. Хотя ответ был не нужен. Подпись в музее гласила неизвестный художник. Увидев портрет двух маленьких мальчиков, по манере, в которой были написаны волосы и кожа, Бриана поняла, что они принадлежат одной и той же руке. Только эта картина написана раньше, когда художник был еще не слишком искусен. «Моя мать», — гордо ответила Дженни. Она очень хорошо рисовала и писала маслом. Мне всегда хотелось иметь такой же дар. Бриана почувствовала, что бессознательно накручивает локон на палец. Ей вдруг показалось, что бабушка передает ей кисть. Видение было столь явным, что она буквально ощутила в руке гладкую древесину. Вот откуда. В голове словно щелкнуло, потому что кусочек мозаики встал на свое место. Вот откуда у меня это. Фрэнк Рэндалл всегда шутил, что не смог бы провести и прямой линии, а Клэр вторила, что ничего другого, кроме линий, не рисует. Но у Брианы был дар и линии, и кривой, и света, и тени. Теперь она поняла, кто послужил источником этого дара. Что еще? Что еще в ней такое, что когда-то принадлежало женщине на картине и мальчику с упрямо склоненной головой? «Нед Гоуэн привез мне ее из Леуха», — сказала Дженни, почтительно дотронувшись до рамы. Ему удалось ее спасти, когда англичане грабили замок после того, как разбили восстание. Она слабо улыбнулась. «Нед очень предан семье. Сам он не из горцев, а с равнины, из Эдинбурга, однако считает Маккензи своим кланом, даже теперь, когда клана больше нет». «Больше нет?» Бриана пошатнулась. «Они что, все погибли?» В её голосе прозвучал ужас, и Дженни удивлённо подняла голову. «Ох, нет, девочка моя, я не то имела в виду. Нет Леоха», — тихо добавила она. «И последних, кто возглавлял его, тоже. Дугал и Колум. Они погибли за Стюартов». «Конечно», — Клэр говорила. Брианна искренне жалела этих незнакомцев, связанных с ней недавно обретёнными кровными узами. Она с усилием проглотила ком в горле и пошла за Дженни вверх по лестнице. А Леох был красивым замком. Тётя помедлила, задержав руку на перилах. «Не знаю», — сказала она, с сожалением глядя вниз на портрет Эллен. «Я там ни разу не была, а теперь его нет».